Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я решил немножко рискнуть сегодня и продолжить тему, которую мы начали обсуждать практически ровно месяц тому назад. Дело в том, что я ошибся. И почему-то решил, что редко замечаемый нами международный праздник, день ручного письма или день рукописного письма, справляется 23 декабря. А на самом деле он справляется завтра, 23 января. Ну, вот такая мелкая поправка получилась на месяц. Но тогда, когда мы начали разговор о почерке и ручном письме, он получился, как мне кажется, в высшей степени интересным. И поэтому я решил в честь приближающегося дня ручного письма еще раз поговорить о том, нужно ли нам писать руками, не на компьютере, не на электронной машинке и не на экране, таком отзывчивом и приятном. Нужно ли нашим детям выводить буквы в прописях? Нужно ли нам вообще ручное письмо? Или время его ушло и ушло навсегда? Вот такая главная тема разговора в прямом эфире сегодня по телефону 495-956-1514. Надо сказать, что во время прошлого эфира мы ни слова не успели сказать о такой науке, которую сейчас считают псевдонаукой. Но, тем не менее, наука эта получила в Европе с 18 века, а во всем мире, видимо, гораздо раньше, колоссальное распространение. Я говорю о графологии, о том, каким образом характер можно изучить по человеческому почерку. Вот сегодня мне бы хотелось задать вам еще один вопрос. Мне хочется спросить, как вы думаете, а вот если характер, ну, в той или иной степени можно попробовать определить по почерку, то если мы теряем почерк как таковой, у нас останется характер? Вы не обращали внимания на то, что в последние десятилетия мы с вами стали какие-то бесхарактерные? И дети наши. Ну, я понимаю, что это какое-то очень общее определение. Но вот когда я стал думать о почерке и о международном дне почерка, то я вдруг задумался, а вот если у человека, ну, нет фактически почерка как такового, ну, ковыряют он буковки в анкетах печатными буквами, как там написано, то характер у него есть, и не разрушается ли характер, как некоторый еще один загадочный феномен, вместе с почерком? Как вообще вы относитесь к графологии? Вот об этом сегодня мы тоже попробуем поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего большого и важного Радио России. Ну и, конечно, раз Радио России такое большое, то надо поговорить и о большом искусстве, о котором мы тоже не успели сказать ни слова, ну, или почти ни слова, о каллиграфии. Вам нравится каллиграфия? Знаете ли вы что-нибудь о японской, китайской, арабской, египетской каллиграфии? И нужно нам учиться этому феномену, этому искусству, учить ему своих детей, ходить на выставки каллиграфии. И какое значение она, эта самая каллиграфия, имеет все в те же времена, в компьютерные времена отсутствия почерка. Но все-таки главный вопрос остается прежним. А нужно ли нам вообще ручное письмо? Конечно, продемонстрировать ручное письмо в музыке почти невозможно. Мне почему-то подумалось, что фортепиано, играющее на фоне, и, наверное, скрипка, как будто пишут на руки музыкантов, чертят какие-то буквы в воздухе вокруг своих инструментов. Поэтому музыкальные паузы сегодня будут без слов. Многие очень знают, но только в позднем эфире можно об этом вспомнить, что на Арабском Востоке, например, не пользуются туалетной бумагой. Все замечали, ну, кто был в гостях на Арабском Востоке, но мало кто понимает, что это происходит из-за отношения к бумаге как к священному предмету. Ведь на бумаге могут быть написаны слова. Может ли сам человек произносить слова? Ведь слова даны ему Аллахом. И, конечно же, на бумаге был написан Коран. И по этой причине вообще любое написанное слово для мусульманина получило священный смысл. Вот я прочту слова Кази Ахмеда Ибн Мирмунши Аль-Хусейна XVI века. Я как бы извиняюсь, если я не очень верно делаю ударение, но он говорил: мистическое отношение к написанному слову создало на мусульманском Востоке из самого процесса переписки Корана акт, тесно связанный с религиозной догмой прощения грехов. Между прочим, с этой целью многие средневековые правители брали на себя обет сделать самостоятельно, своими руками, копию Корана. И, ну, нечто очень похожее существовало и в православной церкви, поскольку монахи переписывали священные тексты от руки, и уже во времена, когда печатный станок был очень широко распространен, с похожей целью искупления грехов. По крайней мере, считалось, что так размышление над священными словами становится гораздо ближе и интимнее. Здравствуйте, Валерия Дмитриевна. Алло. Ведущая этой передачи, вы знаете, я постоянно слушаю вашу передачу. Я хочу ответить на вопрос, нужно ли писать? Да, нужно. Я когда-то в молодости кончила техникум, я жила в Иваново, ехала в Челябинск. Я маме писала письма. У меня была возможность печатать на машинке. Мне мама сказала: больше на машинке не печатай, я хочу видеть твой почерк, я как будто говорю с тобой. Мне эти слова так в сердце вошли, что я до сих пор... Я вот сейчас у меня сын уехал, я ему пишу письма, хотя у меня есть телефон и все. Я хочу... Руку хочу видеть, я хочу почерк видеть, я хочу чувствовать, что вот он со мной рядом. А телефон — это еще не связь. Она связь, но не такая, как нужно. И хочу еще сказать, что каллиграфия. Я очень люблю литературу, много читаю. И каллиграфия, конечно, мне очень нравится. Нужно ей учиться, нужно этому учить искусству. Вообще, и Валерий, еще... перебью. Я, знаете, что хотел сказать. Вот вам никогда не было удивительно, мне всегда было это удивительно, потому что искусство каллиграфии, которое существовало, ну, и в наших российских монастырях при переписывании рукописи, несомненно, тоже так быстро у нас умерло. Ведь фантастически в русской печатной книге не было изысков, а вот всегда буквицы, заглавные буквы, они нарисовались каллиграфом от руки и потом отдельно отливались. Потому что в буквицах этих был колоссальный мистический смысл. А сейчас их не видно, только в старой литературе. И у нас еще, тем более, вот вы знаете, какая история? Ведь у нас же наш славянский алфавит, кириллический, да, имеющий происхождение церковнославянского, он же умер, в нем умерло очень много букв. И эти буквы, пусть они ушли из печатной речи, из печатного знака, могли бы жить на самом деле, если бы мы попытались создать или вспомнить свою каллиграфию, свое священное значение букв. Ведь буква — это поразительный совершенно символ. Он абсолютно условен, то есть сам по себе ничего не обозначает. Зато позволяет нам собрать огромное количество разных значений, звуков, существующих в природе, в какое-то единое целое, в точку. И собрать из этих точек смысл. Это поразительное чудо. Но вот почувствовать это чудо человек может только, когда пишет. Простите, Валерия Дмитриевна, что перебил вас. Ну, я хочу сказать, вот это телефонизация, все это прогресс такой, он до такой степени задушил все это красивое. И люди даже понятия не имеют, что это... Вот я сейчас... Мне 80 лет, но я работаю еще. И вот среди молодых сотрудников, я, знаете, я даже... Они понятия не имеют, что это такое. Ну, все заглушили. Откуда будет развиваться, если не дает ничего наша наука и наша правительство, чтобы это все сохранить. Ведь это сейчас все зависит от простого человека. А как ему преподнесут, как расскажут. Вот только вы единственные об этом. Вот и так поздно передача идет, молодежь об этом не слушает. Я даже сомневаюсь, слушает ли ваша передача вообще руководство, вот, культура, все. Очень жаль. Я тоже в этом сомневаюсь. Но будем надеяться на лучшее. По крайней мере, даже если всех этих усилий нет, то есть же мы с вами. Ведь на самом деле не правительство и не культура. Культура – это очень сложное понятие. Культура состоит из нас. Если мы сами захотим сделать что-то красивое, покажем другим или попробуем действительно взять и придумать свою собственную каллиграфию. Более того, я абсолютно уверен, что уже обязательно найдется кто-то, кто это уже придумал, делает, показывает, рассказывает. И мне кажется, что все, что есть в человеческой душе, сначала имеет форму зерна и должно прорасти, и прорастает через нас. Здравствуйте, Татьяна. Алло, город Нет, Новодвинска у нас на связи. А Альбина Васильевна из Смоленска? Город Смоленск. Алло. Нет, не слышу. Новодвинск и Смоленск. Если перезвоните, мы будем вам благодарны. А я вот чего хотел еще рассказать. Я хочу сказать, что вот это мое предположение о том, что вместе с разрушением почерка разрушается что-то такое, что мы называем характером и индивидуальностью, имеет свое подтверждение в более или менее научной графологии. Потому что вообще в действительности есть медицинская графология, она тоже у нас сейчас забыта, но в середине века я еще встречал работы такие, которые связаны с изучением почерка неврологических больных, душевно больных, которые позволяют, ну, как бы более точно ставить диагноз. И это всегда считалось вполне корректным исследованием, такое исследование почерка медицинское. И надо сказать, что я не могу никак выступать экспертом по графологии, я никогда ей всерьез не занимался. Может быть, кто-нибудь из вас, дорогие радиослушатели, может быть таким экспертом. Но я могу сказать, что в почерке или в его отсутствии очень точно выражается распад характера. Распад какой-то человеческой целостности. И вообще, как бы, существует и обратная закономерность, существуют методы графотерапии. Это такая форма, считается формой биологической обратной связи. Но вообще, это же предельно просто. Многое сейчас родители очень хорошо понимают. Чем качественнее навык ребенка, основанный на использовании мелкой моторики, тем быстрее и качественнее формируются межнейронные и межполушарные связи головного мозга. Я думаю, что это для многих сейчас очевидно. Так вот, оказывается, что если человек начинает вместе с владеющим каллиграфии, не очень сложный навык на самом деле, специалистом, начинает заниматься своим почерком и пытается убрать из него какие-то ненужные детали или пытается сделать его каллиграфическим, да, собрать в некоторое гармоническое целое, то и личность становится более продуктивным, и меняется характер. Так что вот эти вещи в области графологии, в общем, для меня, врача, можно считать вполне доказанными, и никаких особенных чудес здесь нет. И я думаю, что если любой человек, который страдает, ну, давайте скажем так, незначительными нарушениями памяти, концентрации внимания, рассеянностью, даже депрессиями. Пойдет заниматься каллиграфическим письмом или каллиграфическим рисунком, он достаточно быстро начнет чувствовать себя лучше. Обещаю. Здравствуйте, Михаил. Алло. Алло. Алло, не слышите. Город Аксай, правильно я читаю? Здравствуйте, просто по радио западает немножко. А мне слышно в радио. Чуть-чуть отойдите от приемника, Михаил. Потому что, да, вот так. И говорите, ладно? Да, значит, я хочу сказать, что каллиграфия, то есть писать, когда рукой, оно оттачивает многие такие черты характера, такие мелкие. Еще тот, кто много писал, он не сможет там, быть, не знаю, как, сильно плохим. Это, во-первых, грамотность. И да, умение быть хорошим человеком, что ли, просто. Вот, например, я такой человек, я ищу созвучие в языке, вот английский, русский, в английском шот, шут, стрелять и выстрел, а в русском это просто шуты и шутки. И вот, например, слово каллиграфия для меня постоянно путается со словом клептомания. Клептомания выпадает из головы, как сказать, этого. Ну, вообще-то, каллиграфическое письмо и правда считается способом лечения, в том числе и клептомании. Но самое главное ведь заставить юного клептомана коррегировать свой почерк. Не у каждого получается. А вообще-то, наверное, вы правы, Михаил, но еще Аристотель говорил, что почерк человека связан с духовным миром. И, между прочим, вот эту науку почерка, не характера по почерку, а науку связи человека с духом, очень ценил Леонардо да Винчи. Вот если вы обратите внимание на образцы его почерка, то вы увидите, как легко понять, что он через почерк пытался выразить духовность. Мы просто почему-то именно на это мы очень часто обращаем внимание на рисунки, чертежи, а вот на то, как писал Леонардо, обращать внимание не умеем. Еще одна музыкальная пауза. Oh, Так вот, я все про независимость или про уверенность в себе. Между прочим, я убежден, что вот эти неуловимые качества очень зависят от почерка. Ну, буквально два слова, у нас просто об этом говорят очень редко. В арабской каллиграфии сначала арабы пользовались стилем хиджази. Это похоже на клинописное письмо с прямыми углами. А потом появилась так называемая великолепная шестерка. Шесть почерков, признанных каноническими. Опять боюсь ошибиться в произношении, но это Насх, Мухакак, Сульс, Рикаа, Райхани и Тауки. Каждый почерк применялся в определенной сфере деятельности, в определенном искусстве. Например, почерком Дивани писали дипломатические документы. Почерком Река пользовались быту. Почерком Настарик писали комментарии к Корану. А почерк Уфи до сих пор используется в архитектуре и декоративном искусстве. Почему я все это перечисляю? Потому что считается, что этот почерк есть основа искусства, его ось. То есть вот почерк — основа дипломатии, почерк — основа архитектуры и декоративного искусства. И как бы в некотором смысле можно считать, что самые великолепные памятники арабской архитектуры написаны. Именно так это воспринимали архитекторы. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Ну, мне хочется вот поделиться сразу, так сказать, двумя опытом о своей личной жизни. У меня родители с двух сторон были связаны с каллиграфией. Вот мама была чертежник, инженер-конструктор, и оформляла массу технических документов так называемым стандартным чертежным почерком. А папа был писарем в свое время в воинской части. Войсковой писарь, ушедшая профессия. Да. И на самом деле вот каллиграфия, о которой говорят, что она умерла, значит, или вот русская каллиграфия вообще не говорят, но она была жива еще, по крайней мере, до начала 60-х годов. И вот вы бы видели, какие грамоты оформляли командование части, в том числе на фронте, там за какие-то боевые успехи, написанные рукописно. Их просто приятно взять в руки. Это не то, что напябанные, как курица лап, значит, стандартно печатные, казалось бы, красивые грамоты, но оформленные ужасно. Но вот те грамоты, написанные полностью от руки, там даже нарисованные, это просто драгоценный документ. Вот. А по поводу мамы я хочу сказать, ну, что может быть стандартнее стандартного чертежного почерка, который рекомендуется ГОСТами и так далее, и так далее. Но дело в том, что поскольку на заводах, значит, приходилось писать массу технической литературы, то каждый чертежник обладал все равно своим почерком, максимально приближенным к этому стандартному. И в тех отделах на заводах проходили процедуру утверждения вот этого почерка, соответствует ли почерк данного чертежника стандартному и разрешается ли ему писать вот этим своим все-таки почерком. И несмотря на то, что как бы все старались писать максимально стандартным почерком, все почерка отличались. Да, конечно. И можно установить характер каждого автора. И песцы, и даже арабские песцы были совершенно неповторимы. И, да. Ну вот поэтому хочется ответить на вопрос. Даже если люди будут писать, грубо говоря, каракулями или там печатными буквами, да, это будет, конечно, говорить о многом, что люди плюют на детали, что у них вот на мелочи не обращают внимания, им это не важно, то есть о какой-то... Но это все равно будет говорить об их характере. Даже если люди будут писать на принтере, стиль изложения все равно будет говорить об их характере, то есть лексикон, значит, речевые обороты, то есть характер никуда не денется, просто он будет проявляться по-другому. Ну что ж, возможно, вы и правы, Дмитрий. Я только предполагаю. Здравствуйте. Спасибо большое. Здравствуйте, Валентина Григорьевна. Здравствуйте. Я хотела о графологии немножко вспомнить. Ой, с удовольствием. Я занималась давно в Ленинке и впервые с работами графолога Зуева Инсарова. Может быть, вы знаете? Да. Я не знаю, может быть, он был как бы родоначальником там нашей графологии. Но самое интересное, что... Первая работа по отечественной графологии появилась в свет в 1894 году на русском языке, русскими авторами. В Риге она была издана тогда. Вот, что меня поразило, это что в почерке основные штрихи, по которым можно сказать, какой это человек, существует. Потому что, например, человек жадный, там, свирепый и так далее. То есть даже по способу написания определенных букв, например, ОА, потом буквы с палочками, там, Д и прочее. Вот это самое интересное. Дело в том, что я не так профессионально занималась этим видом, но своим студентам делала графологический анализ. И все совпадало. Ну, то есть ее друзьям. Так что это имеет очень огромное значение, что мы пишем именно почерком, и что мы не пользуемся какими-то механическими вещами. Ведь все, как говорят, все сначала было слово. По-моему, нельзя его уничтожать. Спасибо большое, до свидания. Если сначала слово, начальное слово было устным, хотя кто знает, может быть, Бог нас написал. Вот как вы думаете, вдруг мы всего лишь живые буквы в каком-то, какой-то огромной, небрежно начертанной записке? Ну, скажем, записке приятелю. На самом деле, считается родоначальником графологии аббат Жан-Ипполит Мишон. И, в общем, метод его сравнительно прост. Штрихи, буквы, слова, строки он разделял на элементы письмо и предполагал, что наличие конкретного элемента предполагает конкретную черту характера. Отсутствие этого элемента – противоположную черту характера. Ну, понятно, что это было давно, и, в общем, это правило... А сегодня даже графологи считают верным лишь отчасти, но в действительности мне кажется, что графология, ровно как и любая наука о человеческом характере, она как бы пытается царапать штрихи на лице бесконечности. Дело в том, что все знают и астрологический, и графологический анализ. Порой написать очень просто, по той простой причине, что в каждом из нас есть практически все черты характера. Другой вопрос, что какие-то черты характера, определенные возрастные периоды, в определенном состоянии души, у нас становятся актуальными, какие-то черты характера закрепляются семьей. Но в действительности мы можем узнать в себе практически все, почти любое описание. И поэтому, если графология и существует, то она искусство. Одно из прекрасных искусств познания человека, которое пытается угадать те актуальные черты его характера, которые были в момент написания им гневного, любовного, нежного письма. По крайней мере, вот стопроцентной соотнесенности определенных черт, определенных способов письма и черт характера обнаружено так и не было. Научно доказуемых, статистически достоверных, тех, которые можно использовать в качестве доказательства, скажем, в судебных процессах. Надо сказать, что заключения графологической экспертизы использовались в судебных процессах именно психиатрами, но только в первой половине XIX века, а дальше, наверное, по счастью, от этого отказались. А вот как искусство и как способ познания друг друга, все это существует ровно до того момента, пока существует почерк вообще. Здравствуйте, Марина. Алло. Есть у нас Марина из Москвы? Нету Марины из Москвы. Хотел я сказать вот что по этому поводу. Я хотел сказать, что в действительности я убежден. Смотрите, вот почерк в плане каллиграфии, ну, скажем, мы совсем за две передачи так не успели упомянуть о китайской и японской каллиграфии. То есть, на самом деле, о том, что, собственно, мы привычно и считаем каллиграфией. А ведь это, особенно в японской каллиграфии, это способ спонтанного проявления духа. То духовное наследство, которое учитель дзен оставляет своим ученикам. Медитация в одном иероглифе. Но вовсе не весь учитель, не его почерк. Он пытается через значимый для себя иероглиф передать бесконечность, которая содержится в нем. А еще, и, наверное, это тоже важно, я хотел сказать, что, смотрите, у большинства народов каллиграфией называется не вот эта японская спонтанность, а выработка почерка. Выработка почерка – это почти что выработка характера, некоторой его связности, когерентности, той самой уверенности в себе, которую мы стремительно теряем. На работе у нас один характер, дома другой, с мужем или с женой третий, как бы с ребенком четвертый. И, в общем, мы непрерывно теряем себя. А вот, знаете, я думаю, что Дмитрий из Подмосковья рассказывал о своих родителях так, потому что это были люди, ну, с характером, с некоторой внутренней уверенностью в себе. Вот, мне кажется, это мера уверенности в себе в первую очередь проявляется в почерке, и почерком воспитывается. Давайте не будем забывать об этом, хорошо? И еще время передачи нашей кончилось, а я хотел только сказать, что вот был у меня случай один, теперь вот все праздники вместе с январем стремительно прошли. Я 9 января участвовал в программе общественного телевидения России, и там руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, знаете, с каким предложением выступил в Госдуму? Он предложил запретить «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова на празднике. Ну, или, по крайней мере, вырезать из нее все сцены с пьянством. А кроме того, он предложил ввести жесткую цензуру советских военных фильмов, потому что там очень много курят, там непрерывно курят табак. Вот давайте поговорим еще раз. А это правда. А нужен нам такой фильм, как «Ирония судьбы»? Или может вырезать оттуда Мягкова? Как вы думаете? Может быть, действительно, вот из-за иронии судьбы у нас народ так страшно пьет в праздники. И, может быть, действительно стоит вырезать из фильмов военных лет и послевоенных лет все сцены с курением табака. А то дети же смотрят. Как-то неудобно. Вот, как вы думаете, ну, насколько я знаю, предложение в Думу еще пока не внесено, но сам по себе вопрос мне показался удивительно интересным. Я хочу задать его вам. Может быть, правда, стоит вырезать Андрея Мягкова из «Иронии судьбы», сцену в бане, все сцены табакокурения из военных фильмов? Или нет, не стоит? И почему, как вы думаете, стоит или не стоит этого делать? Вот об этом давайте поговорим в пятницу. Спокойной ночи.